Глава 9. Я встал во весь рост, отбросил арбалет и сделал шаг вперед. Как ни пытался я сопротивляться приказу, не выходило. Дерьмо. Кто его отдал, было уже понятно. В круге, освещенном огнем костров, снова показался альбинос с широкой самодовольной ухмылкой на лице. «Ты что, думал, что я не почувствую, что мои марионетки испортились?» «Открою секрет. Я их специально и расставил вокруг лагеря. Ловля на живца. Слышал такой термин? И вы с подругой заглотили наживку вместе со снастью». «Давай-давай, иди сюда, не стесняйся. И ты там на крыше тоже. Присоединяйся к нашей дружной компании». Я не мог повернуть голову, чтобы посмотреть на Фину, но был уверен, госпожа капитан сейчас спускается вниз. Грёбаный псионик. Кажется, я начинаю понимать, почему его прозвали дудочником. Тело шагало вперед, переставляя конечности без всякого моего в том участия. Я чувствовал себя водителем в автомобиле со спятившим автопилотом. Вот только водитель в этой ситуации может хотя бы выйти из машины, в крайнем случае, на ходу. У меня же такой возможности не было. «Очень интересный день сегодня», — продолжал ухмыляться дудочник. «Давно такого улова не было. Если б я знал, что тут владеющие табунами бродят, давно бы в эти края перебрался». «Кто ты такой? Что тебе нужно?» Как ни странно, говорить я мог. Уже неплохо. Впрочем, это скорее всего лишь потому, что проклятый псионик оставил мне такую возможность. «Это ты у меня спрашиваешь?» Альбинос расхохотался. «Ты пришел ко мне домой. Убил моего человека. Убил моего пленного. Собирался напасть на мой лагерь. И теперь спрашиваешь, кто я такой и что мне нужно?» «Можно подумать, ты пошел к глайдеру, чтобы оказать помощь потерпевшим крушение», — отозвался я. Дудочник усмехнулся. «Да, ты прав. Я пошел к глайдеру, чтобы посмотреть, нет ли там чего-то полезного. Но тех, кто мог быть внутри, я бы убивать не стал. Я бы просто сделал их частью моего театра. Марионетки так часто гибнут». Альбинос деланно развел руками. Я скосил взгляд влево. Фина показалась из-за здания и мелкими деревянными шагами, так же, как и я, шагала к кострам. Проклятье! «Правда, я не думал, что там окажутся владеющие», — продолжил между тем дудочник. «Зная я об этом, бросил бы все и рванул к глайдеру раньше. Вы же владеющие, да?» «Вон тот парень, да», — я указал взглядом на и так спалившегося Джулиана. «Мы из его сопровождения». «Ах, ну да, ну да», — закивал головой альбинос. «Понимаю». «Урок первый. Моя голова взорвалась от боли. Тело на миг утратило внешний контроль. Я споткнулся и упал на колени, прижимая ладони к вискам». «Никогда не ври мне». Мне будто доской по затылку врезали. «Твою-то мать, больно как». Однако даже пострадать как следует этот урод мне не дал. Тело снова перестало мне принадлежать, и справляться с болью пришлось на своих двоих. «Стой!» — скомандовал голос, едва я достиг края площадки, и тело послушно остановилось. «Брось оружие!» Ну да, у меня за спиной оставалась винтовка, а в ножнах болтался нож. Тело послушно выполнило приказы псионика и снова замерло по стойке смирно. «Я чувствую искру источника в каждом из вас», — произнес тем временем альбинос. «Вы все владеющие, а значит, вы все умрете». «Тебе чем-то насолили владеющие?» Все, что я сейчас мог, — это говорить. И я старался как можно дольше потянуть момент, прежде чем удастся что-нибудь придумать. Если удастся. И разговор — единственное средство, которое у меня сейчас было. «Насолили?» — на этот раз альбинос усмехнулся не так весело. «Ты это так называешь, да? Впрочем, ты молодой, вряд ли интересуешься тем, что происходит за стенами твоего благополучного дома, да?» Фина также замерла на краю площадки и бросила оружие. Ближе псионик не подпускал. «Боится даже в таком состоянии? Хорошо, понять бы только, чего именно». «Ваше сраное племя преследовало нас со времен Исхода». Черты лица кукольника заострились. Сейчас, с такого расстояния, я мог видеть, что зубы, мелькающие между бледных губ, сточены на манер клыков. Выглядело это пугающе. «Они сами решают, кто достоин владеть даром, а кто нет. Они решают, кому жить в городах, а кто обречен на изгнание или смерть. Они считают себя вершителями судеб, а такие, как я, для них, для вас, сделал акцент на последних словах дудочник, не более чем мутанты. Уродцы, подлежащие уничтожению. И вы даже сами себе не можете признаться, что виной этому банальный страх. Уродцы? Мутанты? Начинаю понимать. Похоже, дудочник — шаман. А шаманство и ведьмовство, как называют в великих домах самостоятельное овладение даром, вне закона. Но, вероятно, этому парню и правда есть за что ненавидеть владеющих. Вот только мы-то тут при чем? Полагаю, ты понимаешь, что далеко не все владеющие разделяют эту точку зрения. Попробовал закинуть удочку я. И далеко не все принимают решения. Почему же все владеющие должны отвечать за политику Совета Пяти? «Спроси это у моих родителей и сестры», — прошипел дудочник. «У старых работяг и новорожденной, которых убили только за то, что во мне проснулся дар. Спроси это у сотен и тысяч убитых, замученных или вынужденных бежать в мертвые пустоши за границу фронтира. Слушай, я понимаю, что ты... Заткнись!» Голову пронзило болью, в глазах потемнело, и мне показалось, что сознание меня сейчас покинет. Придя в себя, я понял, что не могу даже говорить. «Замечательно, твою мать!» Потянул время, ничего не скажешь. «Я не хочу больше слушать твои лживые речи!» Кажется, на губах кукольника даже пена выступила. «Я слышал их тысячу раз. Каждый раз, когда кто-то из твоего племени валялся у меня в ногах, умоляя пощадить его, он говорил то же самое. Вы молчали, и своим молчанием допустили это, а значит, виновны». «Ясно. Парень — псих». Впрочем, сомнений в этом не было с того момента, как я увидел, что он сделал с Райаном Крысоловым. «Блин, ох и влипли же мы». «Ты глупый», — немного успокоившись, проговорил дудочник. «Остальные умнее. Они молчат. И потому ты умрешь последним. Ты будешь жить до тех пор, пока мои люди будут развлекаться с твоими подружками. А я — с твоими друзьями. Будешь жить и смотреть на это. Когда мы насытимся, все они составят тебе компанию. Мы снимем с вас кожу и будем до утра петь и танцевать вокруг огня, радуясь тому, что правосудие в очередной раз...» Договорить дудочник не успел. Раздался хлопок, и голова альбиноса лопнула перезрелым арбузом, расплескивая содержимое по всей площадке. Хорошие у них тут тамада. И конкурсы интересные. Никто из присутствующих, включая меня самого, еще не понял, что произошло. А я, вновь обретя власть над телом, уже летел на землю, подхватывая винтовку и уходя с линии возможного огня. Понятия не имею, кто грохнул психованного садиста, но если я не хочу быть следующим, чьи мозги разлетятся красивыми брызгами, нужно действовать. Перекатившись, я встал на колено и открыл огонь. Первым умер охотник с винтовкой из свиты псионика, вторая очередь срубила его напарника. Новый перекат, уход в укрытие, работаем дальше. Высунувшись из-за угла, я прострелил башку вскинувшему арбалет аборигену и тут же перевел прицел, стреляя туда, где смазанной тенью мелькнул еще один боец противника. Фина, умничка, сориентировалась немногим позже меня. Ее винтовка уже выстукивала короткое стаккато откуда-то из-за колодца. Еще один охотник, бросившийся к укрытию госпожи капитана, напоролся на короткую очередь и рухнул навзничь. Отлично. Дверь деревянного барака с треском распахнулась, и в проеме показалась фигура в лохмотьях, сжимающая что-то в руках. Местный размахнулся, явно намереваясь бросить это что-то в сторону Фины. Я поймал в прицел его голову и выжал спуск. Фигура, дернувшись, упала назад, послышался звон бьющегося стекла, и в бараке заплясало пламя. Похоже, ублюдок собирался метнуть коктейль Молотова. Но теперь кремация ему обеспечена. И не только ему, похоже. Кто-то выпрыгнул из окна барака, я резко довернул ствол и выстрелил на движение. Есть. Еще один? Есть. Пламя уже лизало дощатую стену, еще пара минут и огнем будет охвачен весь барак. Блин, если они сейчас как тараканы полезут, у нас же патронов не хватит. Однако тратить патроны мне больше не пришлось. В темноте взревел двигатель, затрещали кусты, и на поляну выскочил большой внедорожник с кузовом. Свет мощной люстры, смонтированной на крыше, ударил по глазам. Я зашипел и отшатнулся. И тут же солидно заговорил крупный калибр. Выглянув из-за угла, я увидел, как стоящий в кузове внедорожника пулеметчик причесывает пылающую постройку. Ночная тишина потонула в целой какофонии звуков. Рев огня, грохот пулемета, визг рикошетов, треск ломающихся досок и вопли несчастных, поставленных перед выбором сгореть заживо или умереть под огнем пулемета. Та еще симфония. Я сменил магазин, вжался в стену и лихорадочно пытался сообразить, что теперь делать. То, что у нас с неожиданными спасителями оказался общий враг, еще совсем не означало, что мы для них друзья. Хрен поймешь, что в здешних лесах происходит. Пулемет умолк, над поляной повисла тишина, нарушаемая только треском огня да стонами раненых. Правда, продлилась она недолго. «Эй, вы! С винтовками!» — послышался гулкий бас. «Бросайте оружие, кладите руки за голову и выходите на свет». А это, по всей видимости, пулеметчик. Подумав немного, я решил, что отмалчиваться и играть в прятки с человеком, вооруженным таким калибром, бессмысленно. Прочистил горло и отозвался. «Выйти не вопрос. А оружие с чего бросать?» Кажется, громила опешил. «С того, что у меня пулемет. А у меня танковая рота, два крокодила и реактивный дивизион», — не сдержался я. «Так что теперь? Может, познакомимся сначала? Вы кто такие, ребят?» «Шутник, да?» — после небольшой паузы отозвался явно растерянный громила. «Вот сейчас лупану на звук. Посмеемся вместе. Познакомимся. Ты откуда взялся, борзый такой, а? Юморист?» «Я первый спросил». «Да ты охренел, парень?» — начал было пулеметчик, но был прерван. «Хватит!» — послышался женский голос со странным протяжным акцентом. «Мне надоело слушать этот бред. Добрый, приголубь шутника из пулемета». «Твою мать!» — вот и поговорили. «Эй, эй, тихо! Выхожу!» — поспешил отозваться я. «Не стреляйте!» «То-то же!» — хохотнул пулеметчик. «Добрый, значит, а так и не скажешь». Я отомкнул магазин, сунул его в подсумок и, держа винтовку за цевьё на отлете, вышел на свет. «Эй, тебе ж сказали оружие бросить!» — возмутился громила. — «Со слухом проблемы, что ли?» «Не хочу», — буркнул я. «Бросишь, ищи его потом». «Подруге своей тоже скажи, чтоб выходила», — снова женский голос. «Блин, да зачем же в глаза-то светить? Не видно же ни хрена». «Пушку пусть держит так же, как ты. И без шуток. У нас снайпер нервный». Я угрюмо кивнул. «Фина, слышала?» — повысил голос я. «Выходи. Ребята хорошие. Они нас не обидят. Наверное. Не обидите же, да, ребят?» «Клоун», — кажется, женщина презрительно сплюнула. «Больше никого нет?» «Наших еще трое», — не стал кочевряжиться я. «Двое вон на щитах и девушка в доме». «Дикхан, Торн, проверить». Из кустов позади колодца бесшумно появились две фигуры и направились к постройке. «Хм, красиво. Этих я не срисовал даже». Один ничем не примечательный парень в броне, шлеме и с винтовкой, а вот второй был как две капли воды похож на Тиквая, карлика с квадратной челюстью из пещерного города. Вот только мне очень тяжело было представить Тиквая в боевом костюме и с внушительной пушкой в руках. Действительно интересный отряд. Парочка грамотно, страхуя друг друга, вошла в дом. Через несколько секунд послышался одиночный выстрел, и еще парочка... Видимо, кто-то из охотников прятался внутри. Через пару минут оба бойца появились на улице. Карлик молча затрусил обратно в темноту, парень подошел к внедорожнику. Пара марионеток внутри. Свихнулись из-за отката. Связанная девушка. Живая. Больше никого, доложил боец. Хорошо. Я до сих пор не видел обладательницу голоса, да и все остальное, если честно, с трудом. Сложно что-то разглядеть, когда тебе в глаза долбит несколько десятков тысяч люмен. «Смотрите за периметром. Добрый, тебя тоже касается. А я пойду потолкую с нашими новыми знакомыми». Сухо щелкнул переключатель, и люстра погасла. Я облегченно вздохнул и потер слезящиеся глаза. С водительского сиденья внедорожника соскользнула гибкая женская фигура и, покачивая бедрами, направилась в мою сторону. «Ты у них за главного, как понимаю, да?» Со своим странным акцентом протянула незнакомка. «Ну давай, рассказывай, кто вы, мать вашу, такие, и какого хрена здесь делаете?» «Что ж, по крайней мере, нас выслушают. А значит, врать нужно как можно правдоподобнее».